Глава 22. Злата. Я оказываюсь в шикарном отеле. Уже одно это должно настораживать, но я ведь не настолько наивна, чтобы не понимать, чем все может закончиться. Каждый шаг до конечной цели дается нелегко. Я банально боюсь. Боюсь, что слова брата подтвердятся, и окажется, что я просто трофей, который захотел себе господин Багров. Казалось бы, какое мне дело? Но вот ведь какая штука. Себе-то уже глупо врать, что мне не льстило его внимание, и не хотелось, чтобы были какие-то чувства, а не просто мужской азарт заполучить сложную цель. Пульс достигает какой-то запредельной отметки, когда, наконец, оказываюсь перед нужной дверью. Пентхаус. Хотя чего можно ожидать от Багрова? Он, кажется, все делает с размахом. Робко стучу два раза, жду с замиранием сердца, отсчитывая последние секунды перед тем, как сделать шаг в пропасть. В тот момент, когда дверь открывается, и передо мной оказывается Феликс, мне кажется, жизнь замедляется. Будто секунды персонально для нас превращаются даже не в минуты, в часы. Багров в белой рубашке, рукава небрежно закатаны, и его крепкие мышцы отлично видны, давая представление о том, насколько мужчина силен. Хотя мне и не надо это доказывать, я все прекрасно помню. Мы стоим напротив друг друга, смотрим. И если я от волнения готова осесть на пол, то вот мужчина напротив кажется наоборот. Его жадный взгляд скользит по мне без малейшего стеснения. Собираясь на встречу с Феликсом, я выбрала белое платье. Сначала даже не придала этому значения. Просто увидела его, когда открывала шкаф, и поняла. Вот он, тот самый момент. Когда-то отхватила его на суперраспродаже и все никак не могла выбрать повод, чтобы впервые надеть. А сегодня внутри что-то щелкнуло. Если так подумать, это даже в чем-то символично. В первый раз мы тоже встретились, когда я была в белом. Невеста. «Проходи», — наконец произносит Багров. Его голос звучит чуть ниже, чем обычно, и я понимаю, что он возбужден. Уже. А я ведь только пришла. «Выпьешь?» Вздрагиваю, когда он оказывается слишком близко. Буквально подкрадывается со спины. «Нет, я...» «Такая красивая сегодня», — шепчет Феликс. Его голос мягко обволакивает, ломает волю, притупляет бдительность. «Я приехала поговорить», — резко оборачиваюсь и делаю шаг назад. «О чем же?» На его лице довольная полуулыбка, словно Багров и не сомневается в своей победе сегодня. «Это правда, что ты устроил Лёше проблемы с контрактом?» Он насмешливо ухмыляется. «Вот, значит, как твой брат все выставил. Что это я его засадил в кабальный контракт, так?» «Я не знаю, он отказывается рассказывать, поэтому я спрашиваю тебя». «Скажем так, то, о чем он говорит, я не делал. А то, что Алексей дерьмово выбирает партнеров, не моя вина». Чувство облегчения прокатывается по мне, и внутреннее напряжение чуть отпускает. «То есть ты не подстраивал это, чтобы я сдалась и пришла к тебе?» Спрашиваю, скорее просто, чтобы поставить окончательную точку. Но вот Феликс подозрительно молчит и смотрит так многозначительно. «Я ведь говорил, что ты станешь моей, золотинка», — вкрадчиво произносит и делает первый шаг ко мне. Я же замираю на месте, пытаясь понять, шутит он или же... «Говорил, что нет смысла бегать. Я хочу тебя, красота. Всегда получаю то, что хочу. Я всего лишь использую обстоятельства, чтобы получить то, что и так будет моим». Багров приближается, а у меня нет даже слов, чтобы хоть как-то возразить. Его взгляд давит, не дает даже возможности хоть что-то ответить. Помимо этого самодовольства, я вижу в глазах мужчины еще и желание. Бешеное, откровенное, а еще восторг, восхищение. «Ты такая красивая, как невеста», — шепчет он, обходит со спины, нежно прикасается к открытым плечам. «Помнишь, как мы познакомились? Ты сейчас еще прекраснее, моя чистая девочка». «Дело только в этом?» Спрашиваю дрожащим голосом, едва дыша. Это так будоражит, когда за спиной у тебя хищник, способный растерзать за какие-то мгновения, а ты, по сути, беззащитна перед ним. «Я не обижу, Злата, ты так напряжена. Расслабься», — убеждает он. Проводит пальцами по плечам еще раз, другой, открывает шею, убрав волосы вперед. Осторожно прикасается губами к коже, а меня словно током шарахает. Этот поцелуй отзывается в каждой клеточке. Прикрываю глаза, рвано выдыхаю. Меня рвут сомнения. С одной стороны, я уже поддаюсь соблазну. А с другой, ответ Багрова хоть и не прозвучал дословно, очевиден. Он просто заполучил себе игрушку. И слова Лёши пусть отчасти, но все же правда. А это значит, что я, по сути, сейчас должна пойти до конца, чтобы Феликс перестал устраивать неприятности Лёше. «Ты можешь помочь моему брату?» – тихо спрашиваю, дрожа от очередного поцелуя. «Не сейчас, красота!» – его ответ звучит бескомпромиссно. «Поговорим после». «Послушай, но это важно!» – пытаюсь сопротивляться его дьявольской магии. «У Лёши сейчас...» В итоге его пальцы ложатся мне на губы. «Ни слова больше. Я помогу решить все твои проблемы, малышка. Но потом, когда получу свое, сейчас тебе лучше расслабиться». Я едва успеваю вдохнуть, как Багров прижимается ко мне сзади так, что я в полной мере могу ощутить его возбуждение. «Ты слишком большой», – сдавленно говорю, откровенно боясь того, что может случиться. «Я не готова». «Не волнуйся, золотце, я стану твоим первым. Просто прими, что это все равно случится. К чему тянуть, моя хорошая? Просто расслабься и позволь мне все сделать самому». Он говорит мягко, вкрадчиво, а сам между тем находит молнию на платье и начинает медленно расстегивать ее. Кожа покрывается мурашками. Внутри не только страх, но и предвкушение, а еще понимание того, что все это не только удовольствие, но и вынужденный шаг. Ведь если бы не слова Лёши, я не рискнула бы прийти сама. Противоречия раздирают меня. Смогу ли я сдаться и наступить на свои принципы? Смогу ли закрыть глаза на то, каким образом этот мужчина добился того, что мы окажемся в одной постели? «Чувствуешь мое желание?» – порочно шепчет Феликс, спуская платье все ниже. Его пальцы мягко прикасаются к моему животу, а платье тихо соскальзывает на пол. Остаюсь в одном лишь белье и чулках. Да, я выбрала красивый комплект интуитивно. «Красавица, Злата! Моя нежная девочка!» Снова и снова повторяет он, накрывает грудь ладонями, прижимается все ближе. Я же, крепко зажмурившись, делаю свой окончательный выбор. Да или нет? Готова ли я? «Феликс, я...»